Шейри прикусил губы с досады, но приказ прозвучал дважды. Он не мог ослушаться, поэтому только шепнул тихонечко: «Будьте осторожны», и стрелой умчался наверх, пугая стоящий наверху дом громким, тревожным ревом. Я сжала челюсти, неотрывно следя за уже беспрестанно содрогающимися крышками. От них доносился такой шум, словно изнутри их неистово царапали чьи-то огромные когти. Пол начало потихоньку потряхивать. Моя рука заледенела окончательно. Потом холодок пробежал и по позвоночнику, ненавязчиво подсказывая, что опасность гораздо больше, чем мы себе представляли. А затем каменные плиты под нами жалобно просели и покрылись целой сетью глубоких трещин, из которых в подвал пыхнули отвратительно воняющие струи черного дыма. Мне понадобилось всего одно мгновение, чтобы вспомнить, что за твари так делают, а затем побледнеть и метнуться вперед. Эррей сдавленно охнул, попытался прорваться следом, но я только оттолкнула его подальше. — Гайде, стой! Нет, Рор, не смей! Я вихрем промчалась по гуляющему ходуном камню, остановилась над первой крышкой, вырастила из руки уже не меч, а целое копье, сыплющее яркими снопами ослепительно белых искр. С силой замахнулась и, не глядя, вонзила в пол до основания, вызвав снизу поистине бешеный рев и пронзительный, полный сумасшедшей боли вой, плавно переходящий в сдавленный хрип. — Хартар! — Уходи! — крикнула застывшему на пороге Рорну, возле которого камни уже успели опасно разойтись. — Уходи! Это не Хартар! Один ты не справишься! Но он только упрямо сжал кулаки и, наплевав на все на свете, прыгнул следом за мной. — Нет, я тебя не оставлю! — Дурак! — простонала я, глядя, как по пятам за ним змеится огромная трещина. — У меня есть от них защита, а ты слишком уязвим! Ох, Рорн, сколько же тебя еще учить! Эррей не видел, как возле его сапога высунулись сразу два длинных, почти с него ростом огромных когтя, выразительно смыкающиеся в щепоть. Не видел, как следом за ним появился и третий коготь, уже готовый отрезать ему дорогу обратно. Он не был у печатей в то время, когда мы их вскрывали. Он никогда в жизни не видел высших тварей. Он не понимал, что только хрупкая оболочка наложенных кем-то заклятий еще держала пол на месте, не давая твари вырваться, и не понимал, что первая же капля выпитой ею крови сделает высшую нежить неуязвимой. Одну я успела ранить и, вполне возможно, даже убить, но там их было две. Две огромных, чудовищно сильных сволочи, которых кто-то ловко призвал, умудрившись не оповестить об этом всю остальную равнину. Маг. Какой-то безумный темный маг, вполне вероятно, что тот самый, удара которого я ждала так давно. Но как нагло он это проделал. Под самым носом у алтара, под самым носом у короля, прямо у меня перед глазами. И ведь никто этого не почувствовал. Вообще никто, даже я. Наверное, до сегодняшнего дня твари просто спали, запертые хозяином на сумасшедшей глубине, специально оборудованного в подземелье. Наверное, они не вчера были туда призваны. Наверное, для них еще не настало время. И только мое присутствие умудрилось их разбудить. Потому что не знал Лоррей, кого тащит в свое логово. Да, теперь я уверена. Он ничего не знал. Не знал и темный маг. Почему приготовлена для вечно голодной нежити жертва, а я ведь, наверное, должна была стать именно жертвой, заставила ее внезапно забеспокоиться и задергаться во сне. Просто ей было больно от моего присутствия точно так же, как мне больно от ее близости. Мы чувствуем друг друга, как огонь и лед. Мы два противоположных полюса, две стороны одной медали. Мы просто не можем существовать вместе. Все мое существо восстает против этого. Вся их ненависть заставляет забыть о сне и с неистовой яростью карабкаться наверх из бесконечно глубокого колодца. Они знают, что я здесь. Они полностью проснулись. Только магия и узкие каменные стены неудобной темницы ограничивают их свободу. Но если сейчас их не остановить, если дать им вырваться наружу... Я с тихим стоном рванулась обратно, сбивая Эррея с ног и отшвыривая его под дальнюю стену. Однако сама уже удержаться не смогла. И не смогла уклониться от стремительно сжимающихся вокруг меня когтей. Выстрелив из-под пола двумя отточенными клинками, они с силой ударили, подкинули меня высоко вверх, одновременно пытаясь пропороть бледную кожу. Наконец, одному из них это удалось, потому что против высших даже она не могла долго сопротивляться. И я взвыла от боли, повиснув на костяном копье, как муха на палочке. — Гайде! — закричал кто-то жутким голосом. Я только вздохнула и схватилась за торчащий из живота кол. — Гайде! Я с трудом подняла Эриул, держась за кол второй рукой, тихо всхлипнула и воткнула его вниз, под себя, одновременно заставляя удлиниться и пронзить бушующую подо мной тварь точно так же, как она умудрилась насквозь пропороть меня. Больно. Черт, как же больно! И жутко неприятно, когда сидишь на бревне, как жук на ниточке. Такое впечатление, что оно, это бревно, еще и ворочается внутри, царапает острыми краями, тянет за собой искалеченные кишки и наматывает их на себя, ввинчиваясь снизу, как сверло у дрели. «О, Боже!» — простонала я, когда от бешеного рева неизвестной твари содрогнулись стены. Покрылся трещинами потолок и начал обваливаться прямо на глазах. Потом почувствовала, что кол в животе еще раз провернулся, щедро покрываясь синькой. Как сквозь мутную пелену увидела, что в мою сторону метнулось несколько смазанных теней. Затем меня дернуло, швырнуло куда-то в сторону, закружило и сильно повело. А потом все — темнота, пустота, холод. А вместе с ним легкое прикосновение к разуму из мрака, ощущение знакомого холодка между лопаток и тихий шепот сразу на два напряженных голоса. — Держись, Гайде, возьми нас за руки и держись, мы не позволим тебе упасть. Глава 12. Очнулась я очень нескоро. Весьма и весьма, надо сказать, не скоро. До того, как бесконечная череда внезапно вернувшихся кошмаров наконец подошла к концу и решила выпустить меня из плена. Прошла, казалось, целая вечность. Мне снова снились скалящиеся и набрасывающиеся со всех сторон твари. Снова снились их безумные красные глаза. Снова снилась их лютая злоба, пытающаяся захлестнуть меня с головой. Но на этот раз я стояла против них не одна. На этот раз за моей спиной, надежно оберегая от угрозы, стояли две одинаковых тени с неподвижными лицами и медленно клубящейся тьмой в незрячих глазах. Два брата, две половинки одного целого, две разных сущности, некогда решившихся слиться в одну. Мои защитники. Мои помощники, мои верные братья, каждый из которых взял на себя часть моей ноши и держал ее ровно столько, сколько потребовалось, чтобы вернуться из тени в мир живых. Открыв глаза, я довольно долго соображала, где нахожусь. но спустя пару минут озадаченного разглядывания смутно знакомого потолка все-таки вспомнила. У себя дома, в Рейдане, в спальне на втором этаже, куда меня перенесли чьи-то заботливые и очень мягкие руки. Лежу одна, на собственной постели. Лежу, как самый настоящий труп, бледная, неподвижная и холодная, словно мраморная статуя. Даже руки сложены на груди, как у покойницы. Только свечки, пожалуй, не хватает. Осторожно пошевелившись, я скривилась от стегнувшей по позвоночнику боли и тут же ощутила, что на животе мешается целая гора тугих бинтов. Осторожно приподняв одеяло, также отстраненно констатировала, что лежу еще и голышом. Наплевала на едва появившееся смущение с высокой колокольни. Затем деловито ощупала повязки и поняла — старые. Явно не успели сменить с вечера. И, судя по этому признаку, в столице еще только-только наступало утро. Странно. Сенька на бинтах давно засохшая. Значит, валяюсь я в столь неприличном виде довольно давно. Не меньше суток, а, скорее всего, даже двое. Лина рядом нет. Куда-то успел запропаститься. Братьев тоже нет. Окно плотно закрыто и задрапировано шторами до упора. Поэтому не сразу разберешь, сколько сейчас времени. В комнате сущий бардак. Шкаф распахнут настежь, являя всему миру гору небрежно кинутых на пол платьев. Внизу все перевершено, как во время пожара. Что там можно искать? Нижнее белье или домашний халат? Так вот же он висит на кресле, в смысле уже не на кресле, а почему-то на спинке кровати. Большое зеркало над туалетным столиком закрыто тряпкой, как будто в доме покойника. Мои бесценные духи небрежно свалены в одну большую кучу, всякие мелочи просто сброшены в ящик. Сверху горой навалены чистые тряпицы, порванные на лоскуты. Стоит таз с холодной водой. Ну, все ясно. Меня очень трепетно пытались лечить. Я осторожно потрогала живот и снова сморщилась. Черт, больно. Как нож туда воткнули. Хотя, конечно, все далеко не так плохо, как в самый первый миг. Насчет твари я, как ни странно, не сильно беспокоилась. Раз жива и лежу дома, значит, добили. Да и пырнула я ее напоследок как следует. Если Эриол не подвел, ее должно было на куски разнести, изгадив неизвестным хозяевам весь подвал. Так что нормально все. Главное, чтобы ребята не пострадали слишком сильно, и чтобы Рорн потом вдосталь получил от них тумаков за то, что не послушал меня сразу. Ладно, надо попробовать встать. Я решительно откинула одеяло и, тихонько наклонившись, поискала глазами домашние туфли. Ага, вон они. Какая-то добрая душа уже успела их некрасиво пнуть и закинуть аж под комод. Блин, неохота туда лезть. Так, а это что? Почему в спальне пол уляпан синькой от кровати до самой двери? Это с меня, что ли, натекло? Ой, много. Хотя и не мудрено. Меня аж насквозь проткнули, как канапе. Даже странно, что еще шевелюсь и двигаюсь. Впрочем, кровушка у меня что надо. Даже из отдельных кусков срастит и соберет, как мозаику. Главное, чтобы голова на месте осталась, а остальное как-нибудь потом приживется. Я очень осторожно встала. С изрядным удивлением обнаружила, что смогла это сделать самостоятельно. Недолго поразмыслила над тем, одевать ли халат, но потом подумала и решила, что в доме могут быть слуги. Да и Рэй, если его, конечно, еще не прибили и не загрызли особо зверским способом. Все же не привык меня видеть в столь необычном наряде, то есть без наряда. Хоть и привык он ко мне за последнее время, но это, пожалуй, будет слишком. Отыскав в горе сваленной на полу одежды первое попавшееся приличное платье, я закуталась в него и застегнула наглухо, как и положено благородной леди. Правда, пожертвовала ради этого снятыми наполовину бинтами. Затем убедилась, что свежей крови нет, хотя нижние тряпицы были пропитаны насквозь, и тихо вздохнула. — Ну что, пойдем на разведку? А то что-то кушать захотелось. Неужели на кухне не найдется чего-нибудь вкусного? Особенно для меня, страдалицы, успевшей героически заслонить собой непутевого друга, которому еще только предстояло получить втык и на собственной шкуре узнать, что с Иштой не спорят. По пути к двери я быстро одернула занавески и с любопытством выглянула в окно, выискивая на заднем дворе скоронов. Если уже утро, то, наверное, они сейчас занимаются. Вряд ли в этом мире нашлось бы другая причина, по которой они не сидели бы у моей постели и не ждали с нетерпением моего пробуждения, чтобы устроить грандиозную выволочку. Но снаружи, как выяснилось, никого не было. Очень странно. Я чуть постояла, пережидая легкий приступ головокружения, а потом решительно шагнула к двери. Так, где все? Почему меня не встречают? Почему не целуют горячо и не хвалят за убитых высших? Что, я так плохо поступила? Неужели они расстроились слишком сильно и до сих пор на меня злятся? Поежившись от последней мысли и мигом растеряв недавнюю уверенность, я тихонько приоткрыла дверь и настороженно прислушалась. А потом различила доносящиеся из гостиной голоса и тут же поняла, почему возле меня никто не толчется в очереди, ожидая счастливого мига, когда можно будет прибить одну невезучую девицу за вчерашние выкрутасы. Кажется, у нас гости. И, кажется, очень любопытные и настойчивые гости, которых братикам выпроваживать приходится всем вместе. «Очень интересно. Я уже сказал, господин Долоро, с леди не произошло ничего страшного. Лен-лорд Талара зря обеспокоился и напрасно вас прислал». «Я лекарь, уважаемый!» — донесся следом за голосом Аса еще один голос. Незнакомый мне совершенно. Тихий, ровный, но полный того непередаваемого упрямства, который не переборешь никакими аргументами. И я, так же, как и вы, состою на службе. Мой господин велел убедиться, что его гостья здорова, и если это не так, то я обязана оказать ей всяческую помощь. Боюсь, лен-лорд берет на себя слишком многого. Он всего лишь беспокоится за леди Гайде. С леди все в порядке. Снова донесся снизу холодный голос Аса. Поэтому передайте, пожалуйста, лен-лорду Талару ее искреннюю благодарность. Увы, сударь, я не могу этого сделать, не убедившись в этом лично. Пожалуйста, позвольте мне поговорить с вашей госпожой. Боюсь, это невозможно. Леди изволит отдыхать. Но вы говорили это вчера и позавчера. Значит, вам просто не везет, господин Долоро. Я нахмурилась, пытаясь сообразить, что тут творится. Но потом посчитала дни и чуть не крякнула с досады. Вот блин, мне же вчера надо было явиться на званый, мать его так, обед. А я не явилась, по причине того, что провалялась в постели в абсолютно бессознательном состоянии. Ё-моё, сколько ж тогда времени прошло? Получается, я опять 3 дня в обмороке провела? Ох, как нескладно. Парни, видимо, забыли об этом дурацком обеде и очень поздно предупредили отца Эррея о том, что меня не будет. Наверное, выдумали какую-нибудь глупость типа недомогания. Ага, еще одного. Думается, это выглядело более чем странно, особенно если учесть причину, на которую я сослалась, поспешно сбежав из его дома в прошлый раз. Даже если старший Таларо поверил тогда, то услышать это объяснение снова? Интересно, и Рея он уже пытался допрашивать на эту тему? и пытался ли выяснить, что же такое со мной случилось. Ой, если пытался, то вряд ли Рорн был в настроении отвечать. После того, что случилось, он наверняка ходил мрачнее грозовой тучи. Так что, скорее всего, его отец подумал, что у меня действительно большие проблемы со здоровьем. После чего, как мило, прислал своего личного лекаря, дабы тот воочию убедился, что его подозрения верны, и вылечил меня от серьезной болезни. «Прошу прощения, сударь», — неожиданно обнаглел незваный гость, — «но я вам не верю. Мне кажется, вы морочите мне голову, и я тем самым ввожу своего господина в серьезное заблуждение, потому что не имею возможности ни убедиться в ваших словах, ни оказать леди помощь, если это необходимо». «Леди не нуждается в вашей помощи», — бесстрастно сообщил упрямому гостю Ас. «И она очень не любит посторонних в своем доме. Поэтому прошу вас, пока еще только прошу, его покинуть. Когда появится возможность, она сама известит лен-лорда о своем визите». «Сударь!» «Так, пора это решительно прекращать». Я вернулась в комнату, накинула на волосы тонкую вуаль, чтобы соблюсти приличие. Затем снова шагнула наружу и, ступив на ведущую в гостиную лестницу, негромко сказала: «Все в порядке, Ас, я поговорю с господином Долоро». С короны, как ужаленные, обернулись. «Со мной все нормально, сударь», — улыбнулась я низенькому пузатому человечку в строгом сюртюке и с лысой макушкой, который, несмотря на свой невеликий рост, смел пререкаться с моей охраной в моем же доме. В руках у него был классический черный чемоданчик, наверное, с лекарствами. Полноватое лицо светилось неподдельным беспокойством. Пухлые щеки во время спора разрумянились, но он и сейчас явно не намеревался отступать. Более того, похоже, после того, как ребята его 3 дня кормили байками и небылицами, он решил даже взять с собой помощника, рослого плечистого детину, оставшегося подпирать косяк, как бы демонстрируя, что без положительного результата господин лекарь отсюда не уйдет. Лицо его было закрыто капюшоном, одежда терялась под широкими складками черного плаща, но фигура действительно внушала уважение. Неторопливо, стараясь не морщиться на каждый шаг, я спустилась и подошла к удивленно обернувшемуся лекарю. — Господин Долоро? — Леди? — наконец нашел он свой охрипший от волнения голос. — Я очень благодарна вам за заботу и не менее благодарна за беспокойство лен-лорду Таларо. Однако, уверяю вас, оно совершенно беспочвенно. Лекарь с каким-то странным облегчением исполнил нелишенный изящества поклон, но потом снова всмотрелся в мое лицо и как-то неуверенно спросил: — «С вами все в порядке, леди? А вы разве сомневаетесь?» — «Господин Таларо не увидел вас вчера в своем доме, леди, и поручил мне узнать о вашем самочувствии». — «Все в порядке, сударь. Передайте господину Таларо мои искренние извинения. Как только будет возможность, я непременно его навещу». — «Вы очень бледны, леди». — «Обычное женское недомогание», — не моргнув глазом, сказала я. — «Ничего серьезного. Мне очень жаль, что господин Таларо так обеспокоился». Лекарь как-то неуверенно оглянулся на детину у дверей. — «С вашего позволения, леди, простите за настойчивость, но мне все-таки кажется, что моя помощь вам не помешает». Я холодно улыбнулась. — «Вы ошибаетесь, сударь. Боюсь, вы ничем не можете мне помочь». — «Но я маг, леди». — «Тем более. Всего доброго, господин Таларо. Была рада с вами познакомиться». Я демонстративно отвернулась, ловя от братьев тревожные взгляды, знаком показала, что жива и неплохо себя чувствую, а потом, сохраняя достоинство, неторопливо направилась обратно. Бравада бравадой, но слабость действительно давала о себе знать. я рано встала. Сама это понимаю. Слишком рано поднялась и слишком рано экспериментирую со своим уставшим телом. Не зря парни так беспокоятся. Не зря Ас дернулся следом. Не зря у Гора глаза опасно потемнели. Ох, Гор, я хорошо помню, кто держал меня за руку в тени и не давал упасть, до последнего оберегая мое живое тепло от ее жадного интереса. Проходя мимо брата, я благодарно ему улыбнулась. — Леди! — отвлек меня от вас встревоженного адаманта несчастный голос лекаря. — Вы не уделите нам еще минуту своего внимания? — Нет, господин Талоро, мне жаль, но нет. — Возможно, вы еще передумаете, леди? Вдруг отозвался от двери еще один голос, знакомый, ровный, подозрительно бесстрастный. Я вздрогнула и неверяще обернулась, ошарашенно уставившись на помощника лекаря. Тот небрежно шагнул вперед и легким жестом снял с себя капюшон, открывая чуть вьющиеся волосы цвета расплавленного золота, жесткое лицо, твердый подбородок и холодные серые глаза, в которых плескалось неподдельное раздражение. Черт! Какого только демона его сюда принесло! С утра пораньше, да еще в таком виде. Ваше Величество! Прикусив губу, я поспешила исполнить глубокий реверанс, с трудом удержавшись от стона, вызванного болью в резко разнывшемся животе. Но делать нечего. Король есть король, даже если его совсем не хочется видеть. Я вынужденно развернулась, взглядом придержав Гора, и смиренно опустила ресницы. — Доброе утро, сир. Простите, что не узнала вас в таком необычном виде. Что вас сюда привело? — Где мы могли бы поговорить? — отрывисто и совсем неприветливо спросил Эннар II, словно не замечая подобравшихся с коронов. Я тяжко вздохнула и показала рукой на закрытый кабинет. — Здесь, сир. В этом помещении можно говорить без помех. Прошу вас. Его Величество, знаком велев несчастному жмущемуся к дверям лекарю дожидаться его в гостиной, решительным шагом пересек гостиную. Я, перехватив тревожные взгляды братьев, обреченно развела руками и направилась следом, не зная, что ему вдруг понадобилось и почему он явился с такой грозной миной. Такое впечатление, что он злится. Но на что? Впрочем, кто может понять короля? И кто может сказать, чего ради он приперся сюда с позаранку без приглашения? Да еще намеренно пряча свое холеное, приметное, легко узнаваемое лицо. Я с новым вздохом зашла в кабинет, плотно прикрыла за собой дверь и вопросительно уставилась на нетерпеливо следящего за мной короля, который, кажется, уже едва сдерживал нешуточное раздражение. Взглянув на дверь и убедившись, что мы остались одни, он какое-то время пристально изучал мое бледное лицо, а потом неожиданно резко отвернулся к большому окну. — Почему вы ничего не сказали, леди? Сухо и холодно спросил он, пристально изучая пустой и совсем неинтересный задний двор. Я озадачилась. О чем и кому я должна была что-то рассказывать, Ваше Величество? Король развернулся так резко, что я подумала, с него плащ слетит, будто в ураган. А потом удивилась еще больше, поняв, что под плащом он не только оделся в темные, неприметные одежды, но еще и меч с собой зачем-то взял, причем отнюдь не церемониальный. Не то двуручное чудовище, конечно, с которым мне уже довелось познакомиться, но все же. Зная о том, какой он боец, можно предположить, что его величество как минимум собрался идти на кого-то войной. Но чтобы в мой дом, в таком виде, просачиваясь внутрь, как самый настоящий разбойник, а теперь еще и смотрит, как на врага народа. Да в чем дело-то? Что-то или я сильно туплю, или происходит нечто совершенно мне непонятное. — Леди, где вы были 3 дня назад? — наконец спросил король, когда не увидел на моем лице ничего, кроме вежливого недоумения. — Где вы были, когда покинули тем вечером дом мастера Драмта? Я нахмурилась. — Так, а это еще что за новости? Откуда он узнал? — Простите, Ваше Величество, а какое это имеет значение? — Что с вами случилось, леди? Неожиданно рыкнул король, и я едва не растерялась. — Что? Его Величество сжал челюсти, кажется, едва сдерживаясь, чтобы не наорать в открытую, и зло прищурил глаза. Быстро подошел, негромко процедил. — Я спрашиваю, что с вами случилось 3 дня назад, когда вы не вернулись вовремя из поместья мастера Драмта и когда ваши люди едва не разрушили его дом? Я нахмурилась еще сильнее. Так, ладно, он все знает. Рига, судя по всему, мои парни все же успели растрясти. И если они не сильно сдерживали эмоции, то, вероятно, господин Дамира оказался в курсе случившегося на следующий же день. Или в тот же самый, если его люди работают так же хорошо, как умеет работать он сам. Следовательно, он быстро узнал, что домой я не вернулась. И что мои братики были готовы Ригу голову отвернуть, чтобы узнать, почему это произошло. Ладно, это мне ясно. И ясно, что Рига они, скорее всего, не тронули. Не дураки все же. А когда Лин почуял свежий след, тут же кинулись в погоню, опоздав, может, всего-то на полчаса. Неясно другое. При чем тут король? — Я жду ответа, леди. Сухо напомнил о себе его величество, требовательно глядя мне прямо в глаза. Вздохнув, я пожала плечами. — Раз вы спрашиваете, ваше величество, значит, все уже знаете. К чему тогда эти вопросы? — Я бы хотел услышать ответ именно от вас. — Ну, хорошо. Со мной случилась небольшая неприятность, которая быстро уладилась, после чего я все-таки смогла добраться до дома. Вас устроит такой ответ? — Что за неприятность? У короля совсем заледенел голос. — Черт, да что происходит? Я подняла на него раздраженный взгляд. — Ваше Величество? Это что, допрос? — Да, можете считать именно так. — И я обязана вам отвечать? — Да, леди. Недобро прищурился король. — Я хочу знать, что произошло, и хочу понять, как и почему это вообще случилось. Именно с вами. — У меня, судя по всему, плохая карма, — сухо отозвалась я, не имея ни малейшего желания общаться в таком тоне. К тому же вам, насколько я вижу, все уже доложили, и я не понимаю, зачем вашему величеству понадобилось этим утром врываться в мой дом за лишними подробностями. Король тихо выдохнул, свирепея прямо на глазах, но я смотрела холодно и совершенно спокойно. Понятия не имею, что на него нашло, но не собираюсь терпеть подобные отношения. Я ему не прислуга. И не рабыня, чтобы он влетал сюда без разрешения и требовал каких-то там ответов. Тем более, когда все эти ответы Дамира наверняка уже преподнес ему на блюдечке. — Хорошо, леди. Внезапно вернул к себе хладнокровие король, когда понял, что его гнев меня не пугает. И в третий раз отвернулся. Отошел к окну, позволив мне незаметно перевести дух, непримиримо сложил руки на груди и неподвижным взглядом, уставившись на пустую лужайку перед домом, ровно произнес: — Раз вы не желаете говорить, я расскажу вам сам. Я промолчала. Хочет — пускай. Чего он мне нового сообщит, интересно? 3 дня назад, выходя из дома мастера Драмта, вы оступились, леди, и по ошибке сели не в свою карету, после чего были оглушены и вывезены в одно из северных поместий, расположенных примерно в обороте езды от города. Там вас какое-то время держали пленницей, но недолго, примерно оборота 3, может, 4. После чего на поместье было совершено дерзкое нападение, и вас освободили. Я сузила глаза. Что же в этом плохого, Ваше Величество? Плохого ничего, — также резко отозвался король. За исключением личности тех, кто пришел вам на помощь, и того, что они уничтожили все улики, по которым можно было опознать ваших врагов. Подумаешь, большое дело. Поместье выгорело дотла, леди, полностью, всего за 2 оборота, и там было найдено более 3 десятков обгорелых останков, уже не подлежащих опознанию. Ну и что? Погорячились мои парни, бывает. Зачем из этого такую трагедию создавать? Случившемуся были свидетели, леди. Холодно и бесстрастно сообщил король очередную неприятную новость. И они утверждают, что нападавших было 7, но лиц их никто не видел, потому что они носили черные маски и такие же черные доспехи. Хе, а вот это плохо. Я прикусила губу. Тени, Родан, Эрей, Дей. Конечно, как же без него? Очень плохо, что ребят кто-то видел. Но им, наверное, было не до конспирации, когда пришлось мчаться посреди ночи через весь город, отчаянно страшась, что со мной что-нибудь случится. Все они выехали из северных ворот, леди. Нехорошо заледенел голос Его Величества. И по описанию очень напоминали людей, о которых так много слухов ходит в Фарлеоне. Вы можете мне это объяснить? Я отвернулась. Нет, Ваше Величество, не могу. Это были фантомы, леди. Очень тихо и совсем уж нехорошо сказал он. Не так ли? Я их не видела, сир. Я не могу вам ответить. Но вы ведь это хорошо знаете, верно? Мне вдруг надоело чувствовать себя загнанной крысой. Я вскинула голову и с вызовом посмотрела на затылок короля. «Даже если и так, то что?» «Ничего, леди», — процедил Его Величество. «Ничего, кроме того, что они уничтожили целый дом вместе со всеми его обитателями и вместе с темным магом, готовящимся открыть новый прорыв. В подвале были найдены останки очень странных тварей, старших тварей, леди. И это тогда, когда вы, вернее, ваш хозяин, утверждал, что на территории Валиона не осталось ни одной. Ах, вот в чем дело! Почувствовав головокружение, я устало присела на подлокотник ближайшего кресла и вздохнула. Твари уничтожены, Ваше Величество. Темный маг тоже. Фантомы вовремя разорили это осиное гнездо. Что же вас не устраивает? Они оборвали все нити, ваши фантомы. Все, что могло привести нас к тем, кто его организовал. В подвале были так сильны эманации смерти, что пришедшим туда магам стало плохо. Это должен быть полноценный прорыв. Возле самой столицы. Знаете, что тогда могло бы случиться? Его же закрыли, Ваше Величество. Закрыли, ничего от вас не требуя. Это их работа. Они просто хорошо ее сделали. А что касается организаторов, то вряд ли вы сумеете их найти. У Неверона слишком длинные руки и очень острые зубы, которыми он обкусывает все ниточки, что могли бы к нему привести. То, что предатели были и будут, — это непреложный факт, сир. Они могут быть везде, в любом роде, даже в самом именитом и в любом месте вашего королевства. Ваш Ишта сказал, что этого больше не будет. Он не бог, Ваше Величество. Я ощутила, что от слабости уже подрагивают ноги, и нервным движением утерла внезапно вспотевший лоб. И он пока не все умеет. Но это гнездо, насколько я знаю, было давним, устроенным еще до его появления, быть может, даже несколько лет назад, и закрытым так хорошо, что это было невозможно почуять. Не знаю, кто и когда призывал этих тварей, но тот человек был мастером. Умудрился проделать все так ловко, что ни магистерия, ни даже церковь не всполошились. Действовал медленно, осторожно, явно имея поддержку у кого-то из местных. Да и твари, скорее всего, были призваны туда совсем слабыми, иначе давно бы вырвались. А поскольку этого все-таки не произошло, вероятно, они были слишком маленькими, для чего их все это время так старательно откармливали, людьми, как мне кажется. И, наверное, когда они вошли бы в силу окончательно, только тогда бы и были выпущены на свободу. — Откармливали? — очень тихо переспросил король, сжав кулаки. — Думаю, да. Меня же не зря туда привезли. Его Величество замер, а я снова утерла влажный лоб, неистово благодаря про себя местных богов за то, что король до сих пор не соизволил повернуться и не увидел меня в таком плачевном состоянии. Да уж, славная бы у жреца получилась бы жертва, если бы Ларею удалось меня отдать нежити. Хотя бы полчаса я была совсем беспомощной, слабой, неопасной, ни для него, ни для тварей. И если бы он кинул меня в подвал сразу, если бы не захотел насладиться своим триумфом, если бы не мечтал отомстить Ирею. Но зато теперь мне хотя бы понятно, отчего король так разозлился. Ему же обещали и клятвенно заверили, что все, с тварями покончено. Бояться больше не надо. Дескать, Валион чист, как стеклышко, а тут, оказывается, целое гнездо, и высшие твари прямо под боком окопались. Страшное дело, если бы меня случайно не похитили. Жуткое дело, если бы я их не почуяла. Кошмар. Это было бы похуже кровавого воскресенья. Неудивительно, что он примчался меня пытать, как только узнал. — Я хочу увидеть вашего брата, леди, — внезапно заявил король. Я только усмехнулась. — Боюсь, здесь вы его не застанете, сир. — Он же в столице, — хищно прищурился король. — Если фантомы здесь, то и он должен быть поблизости. Их вмешательство не могло произойти без него. И ваше освобождение, разумеется, тоже. — Увы, ваше величество, но вреда не повторяю, и в ее окрестностях вы его сейчас не найдете. — Почему он прячется? — осведомился король. — Он что, боится? «Не спешите обзывать Гая трусом, сир!» Со стремительно нарастающей слабостью мне пришлось опереться рукой о стол. В ушах уже звенело. Во рту появился отвратительный металлический привкус. Кажется, я слишком долго хожу и слишком долго злоупотребляю возможностями своего тела, у которого, разумеется, тоже есть предел прочности. Наконец я не выдержала и тихо позвала. «Лин!» «Лин, найди мне аса!» А буквально через секунду дверь с грохотом распахнулась, пропуская встревоженного Скорона, который, кажется, только ждал сигнала, чтобы ворваться внутрь и вытолкать неприятного визитера в шею. Я с трудом выпрямилась и устало попросила. «Ас, проводи, пожалуйста, его величество к выходу. Не думаю, что нам стоит продолжить разговор». У короля сурово сдвинулись брови и мрачно полыхнули глаза. Он резко обернулся, недовольный внезапным вторжением, нахмурился, открыл рот, чтобы зло осадить наглого Скорона, но вдруг увидел меня и вздрогнул. — Леди, вам плохо? Его голос я слышала уже откуда-то издалека. Кажется, я уже с трудом сидела. Слабость была такой, что я была готова лечь прямо тут, у него под ногами, сворачиваясь калачиком и бессильно закрывая глаза. Да еще платье на животе почему-то намокло. Там стало горячо и как-то липко. — Гайде! — горестно охнул ас и одним прыжком оказался рядом, успев подхватить меня в тот самый момент, когда я уже собралась упасть на пол. — Мать вашу, Гайде! Гайде, не смей! Я с трудом отняла от живота руку, на которой расплывалось безобразное красное пятно, перехватила полный ужаса взгляд брата и виновато улыбнулась. — Прости, кажется, я опять сделала глупость. — Нет, — прошептал Ас, увидев такое же безобразное пятно на моем платье. — Нет, только не сейчас, только не это! Бер, Гор, живо сюда! Ван на кухню, готовь тряпки! Барс, открой дверь! Я устало уронила голову на плечо брата и измученно обмякла, прижавшись к нему щекой и надеясь только на то, что король не увидит моей позорной слабости. Впрочем, мне уже все равно. Наплевать. Кажется, рана открылась и закровила так сильно, что у меня уже весь подол намок. Я почти не почувствовала, как меня осторожно подхватили на руки и под испуганный рык сполошившегося Шири куда-то понесли. Как в забытьи слышала встревоженный голос короля, полнящийся паники голосок его, надо полагать, все-таки его, а не Талара, личного лекаря, быстрый топот мчащихся по лестнице братьев, горестный стон Вана, крепкую ругань Бера, отчаянное молчание Гора и переходящий в самый настоящий вой голос верного Лина. Эх, парни, простите, простите, я этого не хотела. Я и так вам доставила столько хлопот, а теперь еще и испортила все, что вы для меня сделали. Простите. Я уткнулась в плечо Аса и с усталым вздохом закрыла глаза. Глава 13. Как я оказалась в своей комнате, не помню, но когда меня бережно уложили на мягкое, а сильные пальцы потянули за шнуровку платья и нетерпеливо дернули, все-таки пришла ненадолго в себя, с трудом сообразила, что от меня требуется, и, не открывая глаз, прошептала: «Режь!» «Что?» — надо мной тут же склонилось тревожное лицо Аса. «Режьте!» — повторила я отвердевшим голосом. — Так будет быстрее. Он какое-то мгновение всматривался в мое белое лицо, а потом отрывисто бросил: — Бер, делай! Почти сразу послышался шелест вынимаемого из ножен клинка. Меня аккуратно приподняли, срезали остатки платья, ловко стянули прочь бесполезные тряпки. Потом снова уложили на простыни и торопливо размотали бинты на животе. Я не смотрела и так знала, что там все мокро насквозь. Причем наверняка пошла уже не простая кровь, а синька. Не зря у Бера так побледнело лицо, не зря Ас до боли прикусил губу, не зря стоявший в изголовье Гор нервно дернулся. И не зря заглянувший в дверь лекарь испуганно ахнул: — Святые небеса! Леди, да кто же вас так? — Вон! — рявкнули сразу на три голоса с короны, на мгновение обернувшись и буквально проткнув незадачливого толстяка бешеными взглядами. Одновременно с этим в проеме мелькнула сильная смуглая рука, ухватила перепуганного доктора за шкирку и буквально выбросила вон. Дверь с грохотом захлопнулась. Потом снаружи послышался резкий голос Вана. Ему вторил слабый лепет господина Далору, раздраженный рык Лина, явно занявшего оборонительную позицию на лестнице, и... Господи, только этого не хватало! Злой голос короля. «Я могу помочь!» Вдруг отчаянно вскрикнул снаружи лекарь, явно пытаясь снова прорваться обратно в спальню. — Не можете! Я впервые слышала, чтобы Ван был так взбешен. — На нее не действует магия, и травки ваши дурацкие тоже. Но у меня есть кровь Иара, у леди смертельная рана, она умирает. — На леди больше не действует кровь Иара. Зло процедил брат. И снаружи послышался грохот, как если бы он отбросил от себя что-то увесистое. Или наоборот, придвинул ногой поближе к двери, чтобы никто больше не пролез. — Ступайте домой, господин Долоро. Здесь вы ничем не поможете. — Что с ней? — Ох, это уже король. — Небольшая неприятность, — издевательским тоном отозвался Ван. — Вот же дьявол! Явно подслушивала снаружи вместе с Асом. Пребывание вне дома плохо сказалось на ее здоровье, но вам, ваше величество, нечего беспокоиться. Леди прекрасно обойдется без вашего сочувствия. — Еще одно слово, Скарон, и ты пожалеешь. — Правда? Бог мой, кажется, Ван готов сейчас схватиться хоть с самим Айдом. — Вы уверены в этом, ваше величество? За дверью вдруг что-то шумно плеснуло, а потом загудело, как трансформаторная будка. Или же как невесть, откуда взявшаяся там молния, угрожающая, расчертившая наш коридор от стены до стены. «Никто туда не войдет!» — сухо и жестко сообщил в пространство брат. «Никто не тронет ее, и никто нам не помешает. Вам понятно, сир?» Я только глаза прикрыла. «Гор, задержи его, не дай войти. Не хочу, чтобы кто-то видел». «Молчи, Гайде!» — жалобно посмотрел перепачканный кровью до ушей Бер. «Молчи! Мы никак не можем ее остановить!» «Гор!» На меня в упор глянули страшные глаза Адаманта, а потом сразу исчезли. В стороне снова громко хлопнула дверь. Послышалось еще более угрожающее рычание. Странный шум. Как будто у нас в гостиной бушевала настоящая буря. Но все стихло так же внезапно, как и началось. Только голос Гора прозвучал в оглушительной тишине, тихий, ровный, потусторонний. «Бер прав, ваше величество. Вы ничем не можете помочь. И ваш лекарь здесь тоже лишний. Гайде ранила тварь, ядовитая. Мы не успели этому помешать, но рана почти зажила. Все было почти в порядке. И если бы не вы, она бы зажила полностью. Еще бы 2 дня, но теперь этого не будет. Теперь она снова открылась. И теперь даже кровь Эара ей не поможет, потому что мы и без того использовали все, что только могли. Вам понятно?» Я осторожно приподняла голову и прикусила губу. Из живота так обильно лилось синей гадостью, что Бер и Ас даже вдвоем не могли ее остановить. Ас не успевал менять тряпки. Все постельное белье уже пропиталось насквозь. Бер лихорадочно вдевал нитку в нашедшуюся тут же иголку. Но это было все равно, что пытаться остановить прорвавшуюся дамбу, вычерпывая воду ведром. Слишком много крови. Слишком сильно лило. Как я еще сознание не потеряла, ума не приложу. Видимо, Синька все же помогала, как-то сдерживала яд, а яд был. Все старшие твари смертельно ядовиты, высшие твари тем более. И то, что я до сих пор жива, явно не моя заслуга. Спасибо тебе, Лик Хеол, за твой бесценный дар. Спасибо, брат. Ты в очередной раз спас мне жизнь. «Не останавливается!» — в отчаянии прошептал Бер, посмотрев на меня огромными зелеными глазами. «Совсем не останавливается!» Я сжала зубы. «Значит, надо прижечь!» «Что?» «Надо прижечь!» — как можно тверже повторила я, чувствуя, как испуганно дернулись братья. «Ас, твой огонь на меня почему-то не действует!» Греть железо в очаге долго, поэтому придется тебе, руками. — Нет! — невольно отшатнулся Скарон, в ужасе на меня уставившись. — Да, черт возьми! — не сдержавшись, рявкнула я. — У меня времени осталось 2 минуты. По-другому ее не остановить, так что делай! — Я изуродую тебе весь живот. Да плевать на него 10 раз! — Ты умрешь от боли. — прошептал брат. — Мне придется целиком. Гайде, ты сойдешь с ума, а у нас даже болотника больше нет. Плевать. Я измученно откинулась на подушки и обессиленно закрыла глаза, чувствуя, как быстро течет по коже вязкая жидкость. Делай. Пожалуйста, делай, пока я не передумала. Ас до боли сжал кулаки, крепко зажмурился, а потом тихо велел. — Бер, выйди и никого сюда не пускай. Позови Гора. Он удержит ее, если снова придется. Быстрее, пожалуйста. И сними с меня амулет. Рядом со мной послышался тихий шорох, неясный звук чужих шагов, шелест отодвигаемой простыней, мокрых, как и все вокруг. Что-то звучно закапало на пол. Потом кто-то не выдержал и отшвырнул мокрые тряпки подальше, чтобы не мешали. Наконец рядом опустился второй брат и, крепко взяв меня за руку, тихо сказал. — Я здесь, Гайде. Не бойся, я тебя удержу. — Я не боюсь, — прошептала я, не открывая глаз. — Ничего не боюсь, кроме того, что если не справлюсь... Вас утянет туда тоже. Ас, давай, только подушку дайте в зубы, что ли. Там король еще торчит? Да, — почему-то усмехнулся Гор. Не волнуйся, Ван Косми ляжет, но его не пропустят. Я почему-то улыбнулась. Хорошо, не хочу его больше видеть, и не хочу, чтобы видел он. Наконец на мой живот осторожно легла горячая ладонь. — Будет больно, — неслышно сказал Ас. — Будет очень больно. Прости. — Главное, чтобы быстро. Раз — и струп. Остальное я выдержу. Гор, низко наклонившись, прижал меня к постели, обхватив поперек груди, старательно обездвиживая. Я заранее сжала зубами подушку, уже чувствуя, как стремительно утекает время. А потом в комнате полыхнуло. В самый первый миг я не почувствовала ничего. Просто яркая вспышка ударила по сомкнутым векам. Да что-то мягко толкнуло кожу на животе. Потом пришло ощущение жара, от которого тут же затрещали волосы Гора. Затем появился запах горелого. А уже потом я приглушенно взвыла и выгнулась так, что брат едва меня удержал. Казалось, в моем животе снова поселилось тупое бревно. Казалось, оно снова тяжело ворочается, стремясь раздавить внутренности и вытащить их наружу. Только на этот раз бревно было горячим. Нет, оно было безумно горячим. Таким... что я, хоть и поклялась себе, что рта не раскрою, вдруг заметалась по постели и закричала так, что у нас, кажется, лопнули все зеркала в доме. На какое-то время я ослепла, оглохла и забыла обо всем на свете, зная только то, что мне очень больно. Боль затопила все вокруг, она была повсюду, горячая, жгучая, поистине бесконечная. Она, казалось, поселилась где-то глубоко в животе, терзая и терзая мои бедные внутренности, с каждым мгновением превращая их в пепел. И она все никак не кончалась, заставляя корчиться, дрожать всем телом, сглатывать внезапно выступившие слезы и тихо выть в изжеванную подушку. «Прости!» Спустя еще одну вечность с мукой прошептал невидимый Ас, осторожно гладя мое исказившееся лицо. — Прости, прости меня, Гайде. Я смогла только застонать. На большее просто не осталось сил. Боль терзала такая, что мне было просто ни до чего, ни до него, ни возобновившегося шума за дверью, ни до сорвавшегося на полу безумный вой Лина, бешено царапающего перила на лестнице. Вообще. Мне просто было очень плохо. Так плохо, как, наверное, еще никогда в жизни. Наконец я рухнула навзничь и, крепко зажмурившись, чтобы больше никого не пугать своим криком, тихо всхлипнула. — Гайде! Гайде, ты как? — Ничего, брат. Бывало и хуже. — Прости. С трудом отдышавшись и оттерев мокрое от слез лицо, я краем глаза покосилась на свой живот и тут же поспешила отвернуться. От вида свежего, еще дымящегося струпа, из-под которого проступало живое мясо, мне сделалось дурно. Чуть ли не хуже, чем поникшему асу, с рук которого еще срывались горячие искры. Господи, жуть какая! Ничего, — хрипло повторила я, с трудом заставив себя улыбнуться. Зато больше не течет. Спасибо, ас. Скарон скинул взгляд полной боли и мучительного сомнения, но я только сжала в ответ безвольно упавшую кисть и как можно тверже повторила. — Спасибо, брат, ты спас мне жизнь. — Я тебя изуродовал. Безжизненным голосом отозвался он, невидящим взглядом уставившись на мой несчастный живот. — Да пустяки, заживет как-нибудь. У меня и пострашнее шрамы были. Подумаешь, подольше в бинтах похожу и на пляже пару лет не побуду. Какие мелочи! К тому же мне некого пугать. Кавалером как-то не обзавелась, а теперь, наверное, и вообще не обзаведусь. Мужики, они такие, одни с ними сложности, а я этого так не люблю. Гайда, как ты можешь? Вот так. На самом деле я все могу. Только хочу не всегда. Я зашарила рукой в поисках простыни, чтобы прикрыться, но не нашла. Ой, вы бы накрыли меня, что ли? Что же я, как нудистка, тут валяюсь, щеголяя всем, чем можно? И остальным скажите, что хватит пугаться. Да и проветрить бы не мешало. От запаха шашлыка меня уже тошнит. Гор немедленно встал и вышел, попутно распахнув окно, чтобы избавиться от отвратительного запаха горелого мяса. А ас, накинув на меня собственную рубаху, вдруг прижался лбом к моей щеке и крепко зажмурился. — Зачем ты встала, Гайде? — Ну зачем, скажи? Зачем так долго молчала? Разве можно было отказать королю и выставить его вон, отговариваясь недомоганием? Грустно улыбнулась я. Это с Таларо прошло бы, а с ним, боюсь, он не знает слова «нет». Мне наплевать на королей. Мне на все наплевать, кроме тебя и братьев. Но если ты еще раз заставишь меня это сделать... Гайде, честное слово, я тебя выпарю. Как страшно! Вяло отозвалась я, ежась от пролетевшего с улицы ветерка. Уже дрожу и умираю от ужаса. — Гайда, это не шутки. — Разве похоже, что я шучу? Ас поднял голову и пристально посмотрел на мое побелевшее от боли лицо. — Ты напрасно рискуешь, — тихо сказал он. — И 3 дня назад, и сегодня. Но если с тварью я могу понять, то сейчас... Зачем? Зачем, Гайда? Я отвела глаза. А что ему сказать? Действительно, зачем? Зачем сидела до последнего? Зачем терпела, если уже было понятно, что что-то не так? Почему не выпроводила высокого гостя вон, старательно тая от него нарастающую боль? Почему? Что в нем такого, что мне вдруг не захотелось показывать свою слабость? И что такого в том, чтобы взять и вытолкать его в зашей из собственного дома? С тихим скрипом снова отворилась дверь, с облегчением позволив мне не искать ответы на эти вопросы. Потом зашел Гор с целой стопкой чистых простынок. Молча кивнул асу. Тот также молча подхватил меня на руки, позволяя брату поменять испачканное белье. Потом осторожно опустил обратно, умело перебинтовал, после чего, наконец, отпустил и накрыл вкусно пахнущей простыней. — Спасибо, — пробормотала я, упорно пряча глаза. — Что бы я без вас делала? Они только тяжело вздохнули. Потом снова настороженно скрипнула дверь, и внутрь просунулась тревоженная, изрядно потрепанная физиономия Бера. При виде живой меня он облегченно вздохнул, устало улыбнулся и с наигранной бодростью спросил. — Тут лекарь говорит, что у него есть мазь от ожогов. Брать или спустить его нахрен с лестницы? Я невольно улыбнулась. Кажется, задавая этот невинный с виду вопрос, братик очень мило интересовался, а не спустить ли следом за доктором и его королевское величество. Судя по возне, которая там была до того, как из комнаты вышел Гор и сказал, что я живая, надо думать, что он здорово нагрубил и нахамил дрожащему монарху прямо в глаза. А теперь, видимо, интересовался, может ли безнаказанно продолжить. — Бери, — со слабой улыбкой разрешила я, чувствуя, что сила опять на исходе. — И скажи спасибо всем. Гор. Адаман тут же присел на корточки. — Я здесь, Гайда. — Отведи меня в тень, — тихо попросила я. — Я хочу покоя, тишины и отдыха, хотя бы ненадолго. Можно? — Конечно, родная, все, что захочешь. Возьми меня за руку. Я облегченно вздохнула и, больше ни о чем не беспокоясь, закрыла глаза. Во второй раз проснулась только поздно вечером. Слабая, уставшая, бледная, как смерть, но, как ни странно, живая. Правда, на этот раз вставать даже не порывалась. А когда захотела повернуться на бок, то тут же зашипела от боли в сожженном животе и была немедленно схвачена за плечи. — Не смей, тебе еще рано шевелиться. — Да я только на бок. Эрей? Я изумленно уставилась в темноту, из которой до меня дотянулись чужие руки. Ленлорд Талара, младший, а теперь уже единственный, настойчиво уложил меня обратно и тревожно посмотрел. — Гайда, ты как себя чувствуешь? — Чувствую, — честно призналась я. — Но не очень. — Тебе больно? Плохо? — Если не шевелиться, то нет. Помоги повернуться. Эрей прикусил губу, но все-таки осторожно придержал, когда я со злобным шипением передвинулась повыше и снова устало откинулась на подушке, проклиная собственную немощь. На пару с той дрянной тварью, которая была обязана своим унизительным положением. Уф! Наконец отдышалась я и выжидательно уставилась на Рорна. Теперь давай рассказывай, пока я опять не уснула. Что там стряслось в этом чертовом доме? В прошлый раз не успела выяснить, а теперь ты отдувайся за всех и отвечай. Что вы такого натворили в том подвале, что король явился ко мне выяснять отношения? — Король не из-за нас явился, — странно посмотрел Эрей. — Он мне такие претензии предъявил, что... Короче, докладывай. — Да тут и докладывать-то нечего, — пожал плечами ленлорд. — Когда ты убила тварь? — А я ее все-таки убила? — Убила, убила, — успокаивающе кивнул он. — Причем весьма качественно. Вонище во дворе стояла такая, что... Но я не об этом. Так вот, когда ты ее убила, то тварь тебя все-таки выпустила и едва не утянула за собой. У них там колодец оказался вырыт, очень глубокий. Такой здоровый, что я даже заподозрил, что он тянется до самого подземелья. И вот в этом колодце они и растили эту сволочь. Не знаю, что это было за чудовище, но оно явно не первый год там обитало. На дне просто горы костей нашлись, человеческих костей, Гайда. Я угрюмо кивнула, ничуть не сомневалась. Просто так такую тушу не подержишь в заперти. И еще там были останки более мелких тварей. Несколько рирс, стокки, даже кахгар. Всех мы не считали, некогда было. Но когда увидели эту тушу и то, что Тоннель тянется слишком глубоко, решили взорвать. — Взорвать? Чем интересно? — удивилась я. — Гранаты, конечно. Ас даже к Драмту слетал верхом на линии, чтобы одолжить. — И Рик дал? — Без разговоров. — Довольно кивнул Эррей. — Вот ее-то мы внутрь и кинули. Драмту сказали лишь размеры дыры и то, что она близко к городу. Он нам зарядил этого огня столько, сколько было возможно, чтобы Рейдана не взлетела на воздух, и отдал. Я слабо улыбнулась. — Ас к нему как фантом, конечно, ехал. — Естественно. Поэтому и проблем не возникло. Родан и Гор в это время повезли тебя домой, напоив предварительно синькой до отказа. А мы с Вером все зачистили, проверили и проконтролировали, чтобы рвануло именно то, что нужно. После чего тоже умчились, предварительно убедившись, что в поместье больше нет живых и нежити. — Вас видели стражники на воротах? — вздохнула я. — Да, это с ними. Мы слишком спешили. — Да, но эта информация уже дошла до короля, поэтому он, как только освободился, примчался сюда выяснять ваши личности и заодно хотел узнать у меня, где искать Гая. Эррей молниеносно подобрался. — И что ты сказала? — А что я могла сказать? Вежливо послала его величеству подальше, особенно после того, как он намекнул, что Ишта не выполняет своих обязательств. — Сволочь! — поразительно хладнокровно заметил Рорн. — Мы его от такой ж... спасли, а он еще и морду воротит. Я поморщилась. — Да бог с ним, с королем, плевать! Ты с отцом уже говорил? — Нет. — Почему? У Рорна мгновенно закаменело лицо. — Я не буду с ним говорить. Оставлю письмо, кольцо Лорея и прослушку. Выводы пускай делает сам. — Ты злишься? — Нет, — качнул головой Эррей. — После того, как он отлучил меня от рода, давно уже не злюсь. Он не поверил, когда я сказал, что не убивал брата, и не поверил в то, что Алрей был пьян в тот вечер так, что едва мог стоять на ногах. И он, конечно же, не поверил, что это была случайность, насмехаясь надо мной и рассказывая о том, как развлекался с моей, с Камилой. Алрей всего лишь показывал, как мне надо оказаться близко, чтобы его хотя бы поранить. Он назвал ее своей. И в тот же день я узнал, что так оно и есть. Тогда я был зол. Тогда я его ненавидел. И тогда я хотел, чтобы клинок, который он уткнул себе в грудь, вошел туда до упора. Я нервно дернула щекой, но расспрашивать подробности не решилась. Все-таки это слишком личное, чтобы я лезла в чужую душу с вопросами. А это все еще весьма болезненное воспоминание, раз Ирее до сих пор нелегко об этом говорить. Алрею казалось, что это смешно, — неожиданно тоскливо добавил Рорн, заставив меня неуверенно замереть в постели. Ему казалось это смешно, причинять мне боль. Он был не слишком отзывчивым братом. И не слишком ценил то, что сделал для него отец. Я не знаю, как вышло, что он так неудачно качнулся. И не знаю, как получилось, что он, будучи пьяным, натолкнулся на то дурацкое дерево. А потом упал и в пьяном бреду напоролся на собственный меч. Так нелепо, что хуже, наверное, просто не бывает. Словно сам Айд толкнул его под локоть. Ведь в действительности это не была дуэль Гайда. На самом деле у меня не было против него ни единого шанса. Да я и не думал тогда об этом всерьез. Я просто был зол. Но это глупость, это нелепая глупость, просто какой-то рок, из-за которого Алрей получил серьезную рану. Я успел его подхватить у самой земли. Я испугался тогда, выдернул меч и хотел перевязать, чтобы остановить кровь. Но в этот момент пришел Лорей. Он сразу отправил меня за синькой. У нас всегда есть дома, на всякий случай. И я ушел. А когда вернулся, то рядом с телом брата уже стоял отец и Камила. А Лорей в подробностях рассказывала, в каком виде нас застал. — Но она же все видела, — нахмурилась я. — Она должна была видеть, что ты этого не делал. — Она сказала то, что велел ей Лорей, — прошептал Рорн. Она сказала при моем отце, что мы поссорились, и я на него напал. Отец поверил. Сразу. Да и кто бы не поверил, если у меня вся рубаха была в крови, а в руке меч брата, который я так и забыл положить. Я вздохнула. — Выходит, тебя подставили? — Да. — грустно кивнул Эррей. Лоррей всегда хотел быть первым, вот и добился своего. А меня отлучили, исключили из рода и велели исчезнуть из города и из жизни остальных. — И ты исчез. — Я уехал. И целых 5 лет обо мне никто не слышал. Я покачала головой, а потом, дотянувшись до его руки, крепко сжала. — Что же ты мне не сказал? Что же не предупредил? Разве просила бы я тогда тебя вернуться? — Поэтому и не сказал. Невесело усмехнулся он. — Без моей помощи тебе пришлось бы не в пример сложнее. А я не мог позволить тебе так рисковать, да еще и без меня. К тому же я вернулся не как Эррей, а как Рорн. Просто Рейзер Рорн, которому на время пришлось влезть в старую и почти забытую шкуру Ленлорда. Это оказалось совсем несложно. Я спокойно приехал, снял дом, принялся выяснять, что да как. Потом натолкнулся на кого-то из давних приятелей, и один из них меня не только вспомнил, но и отцу сказал. — Я замерла. Снял дом? Так ты что, еще и живешь отдельно? — Нет, у родителей. Матушка настояла, несмотря ни на что, чтобы я жил в доме, и отец, скрипя сердцем, согласился. Но потребовал рассказать, чего ради должен меня терпеть. Я рассказал то, что мог. Выкупил у него этот дом, денег у меня было достаточно. Но я у них почти не бываю, стараюсь поменьше раздражать отца. К тому же Лоррей там все время болтался. Я только ради сестричек иногда оставался, и ради матери. Тем более знаю, что скоро снова уеду. Король пока не в курсе, что в том доме был твой брат. — И очень хорошо, — серьезно кивнул Эррей. — Для отца это и так будет большим ударом. У него все надежды были связаны с нами. А если еще и король узнает, что наша семья далеко не вся ему верна? — Нет. Такой участи я для него не хочу. Пускай сам решает, говорить или нет. Я медленно наклонила голову. Хорошо, пускай. Мэйр и Лок не появились? Нет, Даган уже уехал. Знаю, письмо от него получила. Родан усиленно тренируется, да и пока что молчит. Ладно, вздохнула я. Из меня все равно ездок еще никакой. Пожалуй, 3 дня точно в постели проваляюсь. А сказал, что неделю тебя из дома не выпустят. На всякий случай предупредил Эррей, и я немедленно фыркнула. И самих из дома страшно выпускать. Насколько я поняла, Ван тоже успел проснуться. Рон смущенно потупился. Да, он здорово рассердился, когда с королем спорил, не пуская его к тебе. Правильно спорил, строго сказала я. Еще не хватало, чтобы меня видели в таком плачевном состоянии. Как его удалось вытурить? Рорна неожиданно совсем смутился. — Ну, что еще такое? В справедливом подозрении вскинулась я. — Рорн, как вы его спровадили? Только не говори, что король остался тут ночевать и проторчал под этой дверью до самого утра. Регулярно интересуюсь моим самочувствием. — Вообще-то нет. Ас просто дал ему на тебя взглянуть. Меня аж подкинуло с постели. — Что? — На пару синов, — клятвенно заверил Эррей, мудро отсев подальше, чтобы я не дотянулась до него ногой. — Только дверь приоткрыл, когда ты уснула, и показал в щелочку, что живая. А еще мази спросил у господина Долору, той самой, от ожогов. После этого король поверил и ушел сам. А Асу сказал... Рорн тяжело вздохнул. — Ну, нехорошо, — так сказал. — Немного, но очень нехорошо. Насчет тебя, фантомов, его амулета и вообще. Того, что мы тебя проглядели. Я вздрогнула. Он что, узнал Аса? — Не знаю, но смотрел на него долго, уже стоя на пороге, и очень недобро так смотрел. Но я бы, наверное, тоже смотрел недобро, если бы меня сперва облили холодной водой, потом нарычали, порвали камзол, едва не надавали по морде. — Кто это пытался надавать королю по морде? — совсем оторопела я. — Кто-кто? Все! — О, Боже! Вы что натворили? — А что, пустить его надо было? — насупился Эррей. — Дать посмотреть на то, как ты корчишься от боли? Ты так кричала, что я думал, с ума сойду. Думал, тебя там режут. Я же не знал, что Ас рискнул. Да нас... Да на тебя смотреть было страшно. И кровище повсюду, на каждой ступеньке. И алая, и синька. Знаешь, как это смотрится вместе? Я невольно вспомнила бездонное ущелье в серых горах, возле которого едва не осталось навеки, и содрогнулась. — Знаю, ужасно. А ты что, тоже там был? — Был, — неохотно признался Рорн. — Мы все были, кроме Родана. Его как раз послали за едой. Я просто внизу сидел, когда ты проснулась. Слышал только отрывок разговора, а потом слышал, как Ас ругался, когда нес тебя в комнату. Потом примчался вот следом, увидел, в чем дело, столкнулся на лестнице с господином Долора и с королем, а затем тоже. Ну, повздорили мы немного, но шумно так. — Кошмар какой! — искренне ужаснулась я. — Вы что, миром уладить дело не могли? Один вылил на него корыто с водой, разозлившись до состояния неконтролируемого бешенства. Лин рычал и наверняка пытался цапнуть его за мягкое место. Ты орал, Гор тенью угрожал и едва Дейри его не сожрал. Ас дымился от злости. Бер глазищами сверкал, добавляя всем настроение. Вы чем думали, когда так себя вели с королем? Он должен меня при следующей встрече в порошок сотрет. Эррей снова странно посмотрел. Не сотрет. Богом готов поклясться, что не сотрет. Нет, все. Я решительно сползла обратно под одеяло. Мы его величество уже один раз до белого коленя довели и тихо уехали, не попрощавшись. А сейчас придется уезжать еще тише и быстрее. Во второй раз мне такого счастья не надо. Так что имейте в виду, как только я встану на ноги, мы немедленно сваливаем. И все остальное заканчиваем у Фаиса в Фарлеоне, понял? — Да, — широко улыбнулся Рорн. — Только меньше, чем на неделю, все равно не рассчитывай. — Да и пускай. Скоро тут случится еще один бал. Король будет сильно занят. Заодно порадуется за свою красивую корону, которая осталась у него на голове. Авось и позабудет про нас на время. А когда опомнится, мы уже окажемся далеко. Так что небольшая шумиха нам только кстати. — Ладно, отдыхай. Все с той же загадочной улыбкой поднялся побратим. — Я скажу ребятам, что ты проснулась. И Бер тут же примчится тебя мазью мазать. А она, чтоб ты знала, ужасно щиплет. Так что готовься к экзекуции. Натянув одеяло до подбородка, я обреченно вздохнула. — Буду готовиться. И буду ждать этого мучителя. Я даже знаю, почему первым сюда примчится именно он. И как мне только в голову пришлось обозвать его маркизом де Садом. Вот уж когда он отыграется по полной программе. — До завтра, Гайде, — хмыкнул Эррей, шагнув к двери. — До завтра, Рорн, — кивнула я и крепко задумалась над тем, как пережить грядущее нашествие зеленоглазого злодея, который просто обожал доставлять мне всевозможные неприятности. Глава 14. Как и предсказывал Рорн, 3 дня меня продержали на строгом постельном режиме, разрешая вставать только по острой нужде, и то недалеко до ночной вазы, а потом сразу обратно. Причем продержали с полным знанием дела, до упора, да так бессовестно долго, нагло и с таким непрошибаемым спокойствием, что я была готова возненавидеть кое-кого за эту отвратительную опеку. Да, на этот раз братики взялись за меня всерьез. И как я ни ругалась, как ни топала ногами, как ни билась, бесполезно. Повсюду натыкалась на глухую стену ледяного молчания и самую настоящую блокаду. Возле меня постоянно кто-то дежурил, и днем, и ночью. Эти негодяи, сменяют друг друга раз в несколько часов, организовали самый настоящий сестринский пост. И ни на миг не спускали с меня глаз. Я спала под присмотром, я ела под жестким контролем. Я ни на минуту не оставалась одна, за исключением тех редких интимных моментов, когда пригрозила их убить поодиночке, если они вздумают меня их лишить. Я даже одеться толком не могла, потому что эти гады уволокли из спальни всю доступную одежду, и они стали запирать мою дверь. Они уговорили Лина постоянно сторожить мое окно. Они выгнали слуг, невзирая на то, что опасность давно миновала. Они сами ходили за едой до ближайшего трактира. Они сами готовили, сами убирали, сами выносили мусор, сами носили воду в бочку, которую тоже сами приволокли снизу и поставили прямо у моей постели. Они, простите, даже с ночным горшком не брезговали возиться. И как я не бушевала, как не бунтовала, не сдвинулись с места до тех пор, пока рана не поджила достаточно, и ас не дал мне послабления, позволив спускаться по лестнице на первый этаж. Честное слово, я такого ужаса в жизни еще не переживала. Но эти упрямые мерзавцы даже не устыдились, когда я при первой возможности обложила их матом и чуть не надавала по наглым мордам. Более того, спокойненько так на меня посмотрели, а потом заявили, что их вообще-то больше. Родан, негодяй, тоже в этом участвовал. Затем напомнили, что я пока еще слишком слаба, чтобы с ними спорить. После чего совсем невозмутимо добавили, что если я нарушу режим хоть раз, меня уложат в постель до конца месяца. Представляете? Я просто до небес взвелась, услышав этот проклятый ультиматум. И думаю, хорошо, что слуг в тот день у нас не было дома. Иначе они бы так много нового узнали о благородной леди, что это явно не пошло бы на пользу моей, и без того сомнительной, репутации. Особенно теперь, когда в нашем доме безо всякого стеснения денно и нощно ошивалось сразу 6 неженатых мужиков, отбросивших всякие приличия и не стесняющихся водить меня по лестнице за ручку, как 5-летнего малыша. Каждый день нас навещал господин Далору, исправно снабжая той самой мерзкой мазью, от которой я каждый раз, по 3 раза в день, болезненно морщилась и шипела дикой кошкой. Конечно, Эрей меня честно предупредил, что она немного щиплет. Но при этом он здорово преуменьшил свойства сей поганой субстанции. Потому что она на самом деле не щипала, не раздражала, а разъедала кожу почти насквозь, соответствующими ощущениями. Хотя, надо признать, польза с нее была немалая. Уже через 3 дня я смогла нормально сидеть, ходить, а грубый струп на животе начал медленно и постепенно рассасываться. Причем, когда я, после долгих уговоров и клятвенных заверений в существовании врачебной тайны, все-таки рискнула показать доктору свой бледный живот, он искренне поразился тому, как все быстро заживает, и честно признал, что, пожалуй, у меня есть все шансы полностью выздороветь. Я на это только плечами пожала. Братья одобрительно загудели. А ас вздохнул с неимоверным облегчением. Кажется, мысль о моем уродстве терзала его больше, чем меня саму. Но он зря волновался. Когда вместо крови в сосудах течет самая настоящая синька, нет никакого повода для паники. Заживет мое брюхо. Я точно знаю, заживет. Причем не больше, чем через месяц. Следы на коже, конечно, останутся. Но думаю, что через полгодика рассосутся даже они. Пропали же у меня с ноги рубцы после той крылатой твари. Короче, я быстро восстанавливала. И даже перестала переживать на тему того, что милый и говорливый, как все целители, лекарь, непременно и очень исправно снабжает всех, кого надо, информацией о моем самочувствии. Кстати, Его Величество нас больше не посещал. И слава Богу! Кажется, устроенная парнями потасовка на лестнице взбесила его так, что он навсегда зарекся со мной связываться. Или же до сих пор мечтает о сладкой мести. Потому что, думаю, его еще никто и никогда так откровенно не посылал по известному адресу. Причем с таким редким единодушием, что даже Лин, когда я его спросила, как это выглядело со стороны, только смущенно хмыкнул и отказался пересказывать в подробностях. Однако даже в сильно урезанном варианте эта недолгая, но очень напряженная перепалка возле моей двери вполне могла войти в аналы истории, как и попейная битва. Причем король ее явно проиграл, что, надо думать, не добавляло ему настроения. Ну и пес с ним. Переживет как-нибудь, не маленький. Нечего было врываться в дом к приличной девушке и выливать на нее свое необоснованное раздражение. Так что поделом ему. Очень и очень даже поделом. Единственное, что мне во всем этом не нравилось, это то, что Ас, гад бессовестный, позволил королю на меня любоваться, как на редкий музейный экспонат, причем не спрашивая на то моего согласия, ни о чем не оповещая и вообще. В тот момент, пока я доверчиво спала, держа Гора за руку и видя спокойные сны. Это выглядело как на редкой выставке. Мол, проходите, уважаемые господа и дамы, только очень тихо, не шумите и не топайте. Выставленный образец очень хрупкий и может рассыпаться от одного шепота. Проходите на цыпочках, лучше вообще не дышать. Просто посмотрели и на выход, господа. Дайте место другим желающим. Знать, что меня бесцеремонно разглядывали в такой уязвимый момент, было неприятно. Даже под надежной защитой старших кланов и старшего демона. Как-то это слишком интимно. Слишком уж похоже на подглядывание в замочную скважину. И пусть я давно перестала стесняться наготы, пусть присутствие братьев даже во время переодевания меня нисколько не смущало, но король... Ну, не знаю. Не хотела я, чтобы он видел меня несчастной жертвой чужого произвола, и все. Хотя и могла поверить, что это была вынужденная и самая крайняя мера, потому что иначе он бы от нас не отвязался. На четвертый день я впервые смогла выйти на задний двор. Вернее, мне позволили туда выйти ненадолго, но лишь с тем условием, что я буду сегодня сидеть на лавочке и молча наслаждаться теплым солнышком. Говорю же, братики взялись за меня всерьез. Даже сейчас глаз не спускали. И даже во время тренировок, которые неизменно проводили каждым утром и каждым же вечером, кто-то один непременно находился рядом, упреждая мои попытки лихо вскочить или потянуться за какой-нибудь палкой, чтобы поучаствовать. «Рано!» — непреклонно говорили мне, когда я снова начинала протестовать. «Нельзя! Запрем в спальне снова. Хочешь?» Я не хотела. Один раз уже была там всерьез заперта на целые сутки. Причем, поскольку сопротивление им достойного оказать не смогла, то после недолгого бунта меня просто спеленали, как младенца, в шесть рук осторожно донесли до кровати, уложили, как хрустальную куклу, и на полном серьезе пригрозили, что в следующий раз запрут на 2 дня. Попробуй тут возрази. Никакие угрозы не действовали. От того, что я попыталась их за это пнуть, они просто не заметили. Силы мои были, увы, далеко не те, что раньше. Приходилось смиряться, сникать, жалобно хлюпать носом и тоненьким голоском просить: «Отпустите, я больше не буду!» А потом, несколько часов находиться под еще более пристальным вниманием, чем раньше. На пятый день я впервые вышла на крыльцо почти свободной женщиной, то есть без конвоиров. Да, мне разрешили эту вольность за примерное поведение. Правда, всего на полчаса, но и то хлеб. Зато, когда я там оказалась и увидела, во что теперь превратилась лужайка перед домом, то, честное слово, тихо охнула и минут пять стояла возле перил красивым изваянием, неверяще разглядывая новую подъездную дорожку, заново собранное крыльцо, которое рабочие все-таки успели починить, но главное — цветущие повсюду гверции. Те самые белые гверции, которые мне когда-то так понравились в оранжерее леди Иеры. Правда, у нее было всего несколько цветиков, за которыми ежедневно и очень тщательно следил специальный садовник. А у меня во дворе они теперь стояли плотными рядами и, как солдаты на плацу, обрамляли заново выложенную камнем дорожку. И это было так красиво, так величественно и немыслимо, что уже просто идя от калитки до дома, можно было почувствовать себя настоящей королевой. Кто сделал для меня это чудо, парни из вредности не сказали. Просто хитро переглянулись, многозначительно похмыкали и молчаливо возвели глаза к небу, словно советуя мне спросить у него. Даже Лин, загадочно мурлыкнув, обошел эту тему стороной. Но я не расстроилась. Как бы там ни было, у меня имелся только один кандидат на этот изумительный, роскошный и удивительно подходящий для меня подарок — Рорн, который вполне мог выпросить у матушки несколько экземпляров этого редкого чуда или же просто вызнать, где их можно достать. В любом случае, теперь я могла любоваться на них каждый день. Выходила на улицу, садилась на крылечко и впитывала эту красотищу всем существом, стараясь запомнить ее до мельчайших подробностей. Потому что отлично знала, что больше такого никогда и нигде не увижу. Хотя, конечно, если вдруг осяду в какой-нибудь глуши и обзаведусь собственным домом или хотя бы такой же зеленой лужайкой, то непременно посажу белые гверции под окном. Поразительный цветок, прекрасный, скромный и роскошный одновременно. Тот, кто его вывел, наверное, был настоящим гением. Иногда я читала, забираясь ногами на кушетку в кабинете. Иногда по вечерам мы собирались на заднем дворе, и я рисковала напевать мелодии моей далекой родины, перекладывая слова песен на Эйнарае. Когда-то я скучала, когда-то болталась без дела, а потом вдруг вспомнила о данном гору обещании и отправила его искать ингредиенты для бабушкиного торта. Того самого, который не так давно обещала ему испечь. А что? Все равно делать нечего. Так почему бы и не встать за плиту? Колдовала я над рецептом, надо признать, долго. То тесто не получалось, то коржи подгорали, то с маслом в крем не угадала, то еще что-нибудь шло не так. У меня целых два дня ушло на то, чтобы из немалого разнообразия местных специй отыскать аналог корицы и крахмала, чтобы понять, как отбелить местный сахар, как пользоваться печью. Ага, газовых плит тут почему-то не было. Не додумались, блин. Но с короной не сердились на долгое ожидание. Результаты моих экспериментов все равно исчезали со стола с такой скоростью, что я боялась, как бы не начали из рук выхватывать еще на стадии замеса. По-моему, им было все равно, что есть, лишь бы было сладким. А еще, по-моему, им действительно понравился лимонный крем, несмотря даже на то, что в первый раз он получился слишком кислым. А во второй я откровенно переложила сахара. Однако умяли его так быстро, ложками, причем большими, что я едва успела зайти на кухню и взять для них тарелки. А потом вернулась, увидела уже пустую миску и растерянно развела руками, тогда как они еще сидели и смотрели снизу вверх голодными глазами, молча вопрошая, а не принесла ли я еще. В общем, все постепенно наладилось. Я быстро оживала, набирала сил, медленно стряхивала с себя ненужную опеку. Уже уверенно возилась на кухне, постепенно взяв на себя извечно женские функции. Наловчилась работать с допотопной печкой. Наконец-то испекла им самый настоящий бабушкин торт, от которого братики просто взвыли. Потом быстренько сообразила, что теперь смогу каждого нагло шантажировать. И когда они гурьбой заявились с просьбой испечь еще, сказать, что какое условие получили в ответ? Правильно. За эту гениальную идею мне можно было смело вручать Нобелевскую премию. Надо признать, получив мой ультиматум, братики честно думали и взвешивали все «за» и «против». Несколько часов ломали головы, оценивали, спорили. Меня даже вызвали на ковер и потребовали прилюдно оголиться, демонстрируя сравнительно небольшой уже струп, под которым пробивалась новая кожа. Я бесстыдно продемонстрировала. Мне-то что? Это и Рэй слегка смутился, завидев мой голый живот. Да Родан, все еще не привыкший к моему нахальству, вежливо засмотрелся в пол. А вот братики не постеснялись его и потрогать, и пощупать, и чуть ли не на зуб попробовать. После чего совместной комиссией было принято решение снять с меня карантин. При условии, что тренироваться я начну лишь через неделю, непременно под строгим присмотром, только в присутствии кого-то из скоронов. И только если... Да-да, не думайте, что они у меня бескорыстные и все такие благородные. Только если я каждый день до самого отъезда буду печь им бабушкины торты. Можете себе представить? Это был чудовищный, дикий, невероятный по своей наглости шантаж. Просто кошмар. Причем самый страшный из всех, что я только видела. Я в жизни не могла себе представить, что когда-нибудь окажусь перед таким трудным выбором. И даже предположить не могла, что эти наглые, бессовестные, ехидные, оборзевшие до предела обжоры вдруг решат так меня нагреть на каких-то дурацких плюшках. Каюсь, когда они озвучили свой вердикт, я, будучи уже смертельно уставшей от постоянного контроля за каждым своим шагом, ненадолго озверела. Я им столько высказала, столько милых и ласковых слов. Я им так много всего пообещала, тоже милого и ласкового, что Родан откровенно покраснел и поспешил сбежать на улицу, чтобы больше не слышать того, что изрыгала моя привыкшая за время турне похорону глотка. А что вы хотите? После того, как больше полугода в моей голове хозяйничали эти звери, после того, как я изо всех сил старалась выглядеть борзым рейзером, после тесного и плодотворного общения с горлопаном и после того, как маска Гая приросла ко мне чуть ли не намертво, так что сдирать пришлось целых 2 месяца и по-живому, чтобы она вдруг случайно не вернулась. Разумеется, я могла себя вести совсем не как благородная леди. И, разумеется, я прекрасно знала некоторые изощренные обороты, услышав которые, покраснел даже Эрей. Мой чувственный монолог длился, наверное, 10 минут. Очень громко, очень выразительно, очень эффектно. После чего я облила этих негодяев ледяным презрением и, громко хлопнув дверью, ушла. А затем закрылась у себя в комнате, кипящая от негодования, разобиженная на весь свет и мысленно продолжающаяся ругаться, на чем свет стоит. Но я зря думала, что на этом все закончится, и зря громыхала сундуком, надеясь во второй раз забаррикадироваться намертво. Я даже зря двигала тяжелый шкаф, старательно пыхтя от натуги. И совсем уж зря тайком выбиралась в окно со стойким намерением залезть на крышу и уже оттуда жаловаться всему миру на своих гадких фантомов. Потому что сделать этого мне не дали. Мне ловко преградили дорогу. Перед моим носом закрыли окно, наглухо оккупировав подоконник. С легкостью отодвинули от двери и шкаф, и сундук, и битком набитый комод, который я с расстройства тоже своротила на бок. После чего обступили со всех сторон, крепко обняли и очень осторожно попросили прощения. Я шмыгнула носом и обругала их еще раз, на что прощения они попросили погромче. Я ругнулась снова, и раскаяние в голосах Скоронов стало гораздо больше. Я еще немного подумала, прикинула свои шансы, почесала тыковку, а потом залилась соловьем так, что они все-таки не стерпели, схватили меня в охапку, завернули в одеяло, заткнули рот кляпом и целых полчаса измывались над моими пятками, которые, оказывается, еще не потеряли чувствительность к щекотке. Но зато, когда меня отпустили, я была уже присмиревшей, покорной и готовой на все. Почти. Поэтому, когда, сжалившись, передо мной снова извинились и пообещали больше не вымогать никаких сладостей, неожиданно растаяла. А когда услышала, что меня, конечно же, будут отпускать просто так, без надзора и всяких условий, потому что больше можно не бояться, что помру в самый неожиданный момент, вообще размякла. И следующим утром, пока никто не встал, добровольно вернулась к плите. Когда все наладилось, я стала готовиться к скорому отъезду. Дел было много. Дел было много срочных. Причем таких, какие мы при всем желании не могли переделать заранее. Просто потому, что после пробуждения Вана стало отчетливо ясно, с короном лежит прямая дорога к себе на родину. Без амулетов клана делать им рядом со мной просто нечего. Никуда я этих сорвиголов не отпущу. Никакая разведка им не удастся. Никакой контроль не спасет их от внезапного эмоционального взрыва. А после того, как даже всегда спокойный и невозмутимый Ван вдруг облил короля холодной водой, призванной из ближайшего корыта, нам всем стало ясно, что дальше тянуть нельзя. И что ни в какой не Верон братиком соваться ни в коем случае нельзя. Следовательно, нам пришлось срочно корректировать планы, срочно менять все задумки. Еще срочнее разрабатывать новые, чтобы не попасть в просак. Сотни раз все обсуждать и переобсуждать, спорить до хрипоты, настаивать на своем. В глаза им тыкать собственным несовершенством, чтобы получше прониклись и подумали о том, какую теперь опасность представляют. Наконец, в один прекрасный момент, когда обычные уговоры кончились, разозлиться и... Каюсь. Наш дом едва устоял. После чего с короны сникли, понуро переглянулись и неохотно признали, что с такими неконтролируемыми способностями они приносят больше проблем, чем пользы. А значит, деваться нам просто некуда. С корон Ола им не миновать. Как не миновать сокровищницы владык, откуда придется кровь из носу, но спереть драгоценные амулеты, без которых они становятся опасными даже для меня, не говоря уж обо всех остальных. Когда после нашей общей вспышки удалось потушить пожар, собрать всю воду с пола и вернуть на место упавшую люстру, да, Ван немного перестарался с ураганом, мы снова плотно засели в кабинете и принялись ломать головы над тем, как лучше поступить. То, что в Неверон идти надо, было понятно. Никто даже не спорил и не говорил о том, что время для этого давно подошло. Дальше с этим тянуть было уже невозможно, потому как со жрецом и его тварями надо срочно что-то решать. А решать, не имея точной информации, было нельзя. Замкнутый круг получается. И разорвать его, учитывая пожелания всех сразу, никак не удавалось. Второй вопрос тоже решился однозначно. С короном придется уйти. Недавнее буйство стихии, разразившееся в одном отдельно взятом доме о сонной столице, тоже наглядно показало, почему и зачем. Третий момент. У нас в отряде появился Родан. Отличный разведчик, неплохой воин, которого Ас успел изрядно натаскать по своей жуткой методике и заодно, как недавно выяснилось, бывший подопечный господина Дамира, который владел некоторыми специфическими навыками и обязался продумать четкий план по проникновению на территорию Неверона. И это уже был несомненный плюс. Далее. С нами оставался Эррей, упрямый ленд-лорд, отказавшийся от своего высокого титула. Потом Лин, мой верный ангел-хранитель, без которого я, разумеется, никуда не сунусь. И Хварды, которые пока что задерживались. А еще был Дей, наше секретное оружие, как раз заканчивающее познавать тайны мастерства мастера Драмта. Причем оружие действительно секретное, потому что он был одним из немногих магов, которые научились искусно прятать свой дар с помощью различных артефактов. Почуять теперь его не могли даже твари. Мы специально проверяли в Хароне. Следовательно, и собратья про ремеслу не узнают. Даже некроманты. К тому же мы до последнего скрывали свою связь с новым учеником Рига, так что можно было не бояться, что эта маленькая уловка вскроется слишком рано. Вопрос очередной. Что сказать Фаису, собираясь надолго пропасть вообще отовсюду? Как объяснить это Уру и Рия, чтобы не вызвать оправданного негодования? Что делать с едва проснувшимися горами, долиной и равниной, которые надолго останутся без хозяйки? Как говорить с хранителями вообще, объясняя необходимость моего отсутствия? Что сказать мастеру Драмту, собираясь в дальнюю дорогу? И, наконец, как быть с леди Гайды, которой скоро тоже предстояло исчезнуть? Вопросов много, но вопросы все важные, поскольку нам не хотелось бы по возвращении из Неверона вдруг обнаружить, что за мной идет серьезная охота. Не хотелось мне и разброда среди хранителей. Не хотелось беспорядка в подвластных мне землях. Уйти без объяснений было бы глупо, опасно и некрасиво. Уйти без объяснений по отношению к тем, кто считал меня моим другом, тем более. Поэтому надо было подумать, как все это прикрыть, как уладить, сгладить впечатление от моей сумасшедшей задумки. Наконец, как в глазах посторонних еще больше разделить между собой Гая и Гайды, оставив после нас сразу несколько ложных следов? Так, чтобы уважаемый господин Дамира никогда не узнал всей правды. За пару дней мы успешно решили почти все эти вопросы и договорились почти обо всем, что имело значение. С короны, конечно, остались жутко недовольны, но их действительно... 100 раз прав Родан, брать в Неверон было нельзя. И из-за магии их неладной, которой приспичило вдруг проснуться, да и просто из-за приметной внешности, с которой они даже в пустыне не сумели бы нормально затеряться. Остальное уже мелочи. Все оставшееся время мы просто скрупулезно закупали то, что считали необходимым. Собирали и увязывали снасти, готовили лошадей и карету, вызнавали всевозможные нюансы, необходимые для последующей работы, репетировали, проверяли, еще раз репетировали, искали выходы на разных воротах Рейданы, чтобы уйти из столицы красиво и без помех. Наконец обтесывали слишком острые углы придуманного плана, и заканчивались тем, что еще не было завершено. А когда, наконец, нерешенных вопросов больше не осталось, устало разбрелись по своим комнатам, искренне надеясь на то, что продумали все до мелочей. Глава 15. Этот день начинался просто замечательно. Меня никто не будил с позаранку, не толкал в плечо, требуя выпить какой-то гадкий отвар, не стягивал на пол одеяло, не лез под рубаху, проверяя ожог, не докучал, не мешал. Короче, кайф. Полнейшая свобода и совершенная безнаказанность. Просто потому, что я мудро встала еще на рассвете и на цыпочках пробралась на кухню, собираясь сделать парням грандиозный сюрприз. С тестом сегодня возилась особенно долго. Больно уж мука тут была необычной, так что она получалась тугим и всегда отвратительно раскатывалась. Но это ладно, мелочи. Я уже приноровилась. Зато с кремом проблем никаких не возникло. Вернувшийся с обязательного дежурства Бер, а ему выпала очередь караулить как раз под утро, вовремя услышал шум и с радостным удивлением обнаружил, что сегодня их ждет обещанный торт, его любимый, самый-самый, короче, тот самый бабушкин, от которого он был без ума. Ради такого случая братик даже плюнул на сон и, глотая слюнки, охотно взялся мне помогать, собственноручно взбивая сливочный крем неудобной мешалкой. Но я на это не повелась. И все 2 часа, пока он активно молотил ею в кастрюле, зорко следила, чтобы этот сластёна не вздумал лопать, вернее, пробовать, как он всегда это называл. Потому что уже отлично знала, после таких проб от крема ничего не останется. Как в мультике про Винни-Пуха и день рождения ИА. Как он там пел? Мед ведь это такой странный предмет. Если он есть, ням, то его сразу нет. Вот-вот. Это совершенно точно сказано именно про моего зеленоглазого братика. Сажать его поблизости от сладкого — все равно, что пустить сумасшедшего пироманта в сарай сухим сеном. Или посадить голодного кахгара перед свежим куском парующего мяса. Одним словом, опасно. Но зато он избавил меня от утомительной ручной работы, с которой я бы сама возилась неизвестно сколько времени. Так что я решила, что игра стоит свеч, и предпочла время от времени на него сурово покрикивать, чем заниматься нежным кремом сама. Выглядело это примерно так. «Вот скажи, Бер, что ты думаешь насчет... Ну-ка убрал ложку от рта!» «Прости, я задумался!» «Так вот, что ты думаешь? Я сказала, убрал ложку!» «Прости, я снова задумался!» «Бер, ты его съел!» Я случайно!» «Опять?» «Ну да, он же вкусный!» И вот так все утро. Когда же, наконец, крем был готов, а я достала из печи горячие коржи, стало совсем тяжело, поэтому мне пришлось на какое-то время отвлечься, а наглый братец в это время молниеносно таскал пальцем крем из кастрюли. Причем я догадалась об этом только через полчаса, когда увидела крохотный сливочный комочек на его смуглом носу. Представляете, что я испытала, когда в страшном подозрении заглянула в изрядно полегчавшую емкость и обнаружила, что он умудрился слопать почти треть. Достаточно сказать, что на кухне случился небольшой ураган. Честное слово, я гонялась за ним вокруг стола с огромной скалкой, в лучших традициях американских комедий. Я грозила ему страшными побоями, грозила жуткой смертью, обещала воткнуть в него все острые предметы, которые имелись под рукой. А он только хохотал и искусно уклонялся, из-за чего очень скоро все стены, а дом у нас, напомню, изнутри обшит деревом, оказались утыканы всевозможными орудиями убийства, из-за чего стало казаться, что это и не кухня вовсе, а пыточная. А потом Беру убегать надоело. Потом я все-таки засветила ему в лоб каким-то горшком, и он возмутился. Потом уже мне пришлось носиться от него по всей кухне, попутно швыряясь всем, чем только можно, чтобы избежать надругательства над своими симпатичным личиком, которое пообещали щедро вывозить в остатках крема. Затем на громкий шум сбежались остальные. К тому моменту я уже носилась вокруг стола босиком, так как тапки стали первым боевыми снарядами, которые полетели в разохотившегося братца. Более того, носилась я уже без заколки, потому что швырнула ее следующей, сразу за тапками, надеясь его напугать. Там у нее шпилечка была такая, острая, но не вышла. Бер опять ловко избежал возмездия, и теперь моя заколка возмущенно дрожала в двери, войдя туда этой самой шпилькой почти до упора. Мой длинный халат, увы, остался валяться где-то в гостиной, потому что в какой-то момент Бер меня все-таки почти поймал и успел цапнуть за ткань. Я вывернулась, конечно, но халат остался у него в руках, а теперь мирно почивал на полу, потому что Бера, как добыча, он совсем не устраивал. В итоге на мне осталась только тонкая шелковая комбинация, едва доходящая до середины бедер. Ну, знаете, тоненькие бретельки, свободный покрой, мягко и деликатно подчеркивающий силуэт, струящаяся серебром ткань. Я специально сшила себе такую, по старой памяти, потому что еще дома привыкла спать именно в такой. А тут деньги были. Так что я заказала аж 5 штук. И теперь вовсю наслаждалась комфортом. Братья одобрили. Поначалу. А теперь эти негодяи ржали надо мной в 3 голоса, чуть не указывая пальцами, пока я с воплями улепетывала от Бера, попутно пытаясь отбиться от его грязных, потому что по локоть в креме, рук, и всеми силами избежать очередного дня маркиза де Сада. Когда же стало ясно, что дело с тортом явно затягивается, меня все-таки поймали и ненавязчиво вернули обратно. Бера перехватили тоже, настучали по репе и потребовали оставить кухарку в покое, хотя бы до того момента, пока лакомство не будет готово. Он подумал, поколебался и ради торта, естественно, неохотно отставил планы страшной мести в сторону. На время. Потом мы помазали ему синяк синькой, пообещали дать торт первому, и все ненадолго успокоилось. Даже более того, совместными усилиями мы все-таки разрезали коржи, намазали их кремом, благо я сделала его в 2 раза больше, чем надо, потому что знала, что иначе останусь вообще без начинки. Потом сложили эту красоту на 3-уровневую подставку и... Заметив жадные взгляды со всех сторон, я решительно возмутилась и погнала всех нафиг, то есть на тренировку, заявив, что торт еще надо украсить, а им я такое важное дело не доверю. Братья насупились, тяжело повздыхали, но все-таки ушли, бросая на вожделенный торт плотоядные взгляды. Да и было отчего расстраиваться. Он сегодня у меня вышел большой, просто огромный, в 3 этажа, как на свадьбу. Ровный, красивый, как у королевского повара. Даже у меня слюнки потекли. Воспользовавшись тем, что никто не видит, я тоже украдкой попробовала крем и довольно улыбнулась. Наконец-то то, что надо. Не зря Бера от него пришлось оторвать по-живому. А скоро они закончат с упражнениями, разомнутся, помоются, и тогда я им настоящий пир устрою. Пусть порадуются напоследок. Когда еще такая возможность будет? Я почти час провозилась с бумажным кулечком, выписывая кремом на коржах красивые розочки. Никогда раньше такого не делала, потому что времени было жалко. Да и ребята у меня непривередливые. Но сегодня почему-то захотелось совершенства. Вот я и старалась, чуть не высунув от усердия язык и напрочь позабыв, что вся эта красота лишь на 2 минуты. До того, как братики вернутся с заднего двора, и до того, как к ним присоединятся такие же взмыленные Родден и Эррей. Ну и ладно. Зато хотя бы 1 раз они познают настоящее кулинарное искусство. Пусть запомнят его на всю оставшуюся жизнь. Закончив, наконец, с тортом, я отошла и с гордостью оглядела творение рук своих. «Красота!» — довольно признала, придирчиво оценив результат. «Еще какая!» — зачарованно согласились со мной от двери. Я быстро обернулась и вздрогнула, перехватив обращенный на торт влюбленный взгляд Бера. Причем не просто влюбленный, а полный такой диковатой страсти и такого неподдельного вожделения, что невольно попятилась и закрыла свое сокровище спиной. Как всегда после тренировки, братик был обнажен по пояс, мокрый от пота, с растрепавшейся черной косой, которую заколол высоко на затылке, чтобы не мешалась, босой, возбужденный до зеленых искр в глазах, с крохотными царапинами на голом торсе, на которых еще не успела высохнуть кровь. Кажется, опять с боевыми клинками развлекались негодники. Мало им тренировочных мечей, нервы пощекотать любили, поэтому наверняка бились в полную силу и боевыми. Вон снаружи еще звенят. Кажется, Бера просто вышибли из схватки, наставив условленное количество царапин и тем самым обозначив его проигрыш. Я машинально подсчитала — 17. А потом подняла взгляд и со справедливым подозрением спросила. — Бер, ты что тут делаешь? — Помочь пришел. Непроизвольно облизнулся изумруд, откладывая в сторону меч. — Вдруг тебе помощь нужна? Я зашел узнать. — Не нужна, — настороженно отозвалась я, неотрывно следя за разгоряченным Скороном. — Больше ничего не нужно. Все готово. — Готово? — Да. Но пока остальные не придут, не дам. Даже не надейся. — А может, чуточку? — Нет, — твердо сказала я, настойчиво загораживая торт собой и непроизвольно оглядываясь в поисках скалки. — Только попробовать, — жалобно попросил брат, но я решительно мотнула головой. — Ни за что! Терпи до завтрака! — Ну, Гайда, ну, пожалуйста! — Никаких «пожалуйста!» Кыш отсюда, пока я не рассердилась! Бер посмотрел совсем несчастными глазами, красивыми, зелеными, как молодая травка, умоляющими. Я тряхнула головой, сбрасывая наваждение, и, нащупав, наконец, орудие защиты, грозно посмотрела. — Пошел вон из кухни! Немедленно! На меня твоя магия не действует, поэтому даже не пытайся! Он сник, снова вздохнул, а потом покосился в окно и радостно брякнул. — А у нас гости! — Вон! — недобрым голосом повторила я, даже не обернувшись. — И нечего мне зубы заговаривать, даже если гости, ас их сразу вытурит. Так что не надейся, что я отвлекусь, и ты успеешь цапнуть кусок. — Злая ты! — упрекнул меня братец, вкрадчиво сделав шаг навстречу и жадно поглядывая на торчащую у меня из-за плеча верхушку торта. — И вредная! Ты меня совсем не любишь! — Люблю, но все равно не дам! В гостиной послышались быстрые шаги и скрип открывающейся двери. Кажется, действительно кто-то нарушил сигнал Келина. И ас действительно пошел выяснять, кого это к нам опять принесло. Наверное, Эрей с утра пораньше заявился. Или Родан почуял, что сегодня его ждет отменное угощение. Они все такие. Всегда знают, где можно поживиться. Так что я не беспокоилась. Сейчас у меня была лишь одна задача — уберечь торт от длинных рук голодного брата, который определенно забыл о своем обещании, и снова нацелился на мое главное сокровище. «Бер!» — угрожающе протянула я, когда этот маньяк сделал еще один плавный шаг в нашу с тортом сторону. «Не смей! Не подходи!» «Я немножко!» — нежно пообещал Бер, продолжая подкрадываться к столу, как голодный лев к затаившейся лане. «Я только чуть-чуть! Никто не узнает! А ну назад! Я асу все скажу! — Зачем? — томно промурлыкал оголодавший изумруд. — Разве я делаю что-то плохое? Ты же все равно дашь. «Дам, но позже!» «Так в чем же дело? Я ведь уже свободен!» Взгляд Бера упал на виднеющуюся розочку и тут же замаслился. «Мрррр, какая красивая! Какая аппетитная! Вкусная, наверное! Гайда, не мешай! Почему ты пятишься? Не надо, я же ничего плохого не хочу!» В гостиной снова хлопнула дверь. «Народ, у нас гости!» — громко предупредил Ас, чем-то шурша и отодвигая в сторону. Судя по шуму, первое попавшееся кресло. «Эгей, вы слышали?» «Нафиг гостей!» — довольно громко отозвался Бер, не отрывая от торта горящего взгляда. «Не нужны нам никакие гости. Порежь их по-тихому, и все!» Я вздрогнула, когда распаленный изумруд придвинулся ближе, и, заглянув на миг в его расширенные зрачки, отчетливо поняла — торт придется спасать. И, наверное, ценой собственной жизни. Потому что братика уже понесло. Вон какие прожекторы вместо глаз сияют. Кажется, мне его уже не остановить. Говорят, сумасшедшим нельзя перечить. Молниеносно просчитав все варианты и поняв, что одной мне не справиться, я проворно развернулась, цапнула подставку с тортом и метнулась в сторону гостиной. «А, спасай меня от этого чудовища! Он опять взялся за старое!» «Куда?» Бер неуловимо быстро сдвинулся и загородил дорогу. «Никуда ты не сбежишь, дорогая! Тем более с таким сокровищем! Поставь! Поставь на место и не мешай мне радоваться жизни!» «Фиг тебе!» Я проворно отскочила, прижимая к себе тяжелое блюдо. «Ас, спасай нас обоих, а то съедят!» «Кто съест?» — растерянно спросил из гостиной брат. «И кого именно?» «Кто-кто? Чудовище-то зеленоглазое! Меня и мою главную ценность!» «Что?» «Стой!» Громко возмутился Бер, когда я юркнула обратно и отгородилась от него столом. «Стой! Отдай немедленно!» «Фигу!» «Гайда, не смей! Я тебя отомщу!» Я только громко расхохоталась, а потом спохватилась, вспискнула, вскрикнула, потому что брат, отбросив всякие сомнения, перешел в решительное наступление. А мгновением спустя, поняв, что иного выхода нет, ласточка взлетела на стол. Как была, босая, но зато с невредимым тортом, который еще и подняла под самый потолок, чтобы Бер не дотянулся руками. Однако этот негодяй не растерялся, и, сообразив, что с пола уже не допрыгнет, настойчиво потянулся к моим пяткам. — Господи! — возопила я, обращаясь к молчаливым небесам. «Как ты мог создать скоронов почти совершенными, но оставить у них один единственный такой чудовищный изъян?» «Ах, вот как ты заговорила!» — внезапно промурлыкал Бер, голосом, от которого мое сердце разом ухнуло куда-то вниз. «Зря, Гайде, очень и очень зря, потому что ножки-то твои, вот они, пяточки голенькие, розовые. Даже тянуться не надо. — Бер! — взвыла я уже всерьез. — Не смей, чудовище, не трогай меня! Только попробуй! Монстр, негодяй, я тебя прибью! Я тебя четвертую! Я тебя... Ас! Мама! Спасите, помогите! У нас в доме завелся маньяк-щекотун. Наконец дверь с грохотом распахнулась, и в проеме показался долгожданный спаситель. Ас, в панике оглядывающий похожую на место бойни кухню. Он замер, едва не схватившись за меч, лихорадочно осмотрелся. Мгновенно увидел подкрадывающегося к моим пяткам Бера, на лице которого застыло кровожадное выражение, по достоинству оценил его вытянутые пальцы, уже почти коснувшиеся моих ног. В шоке увидел меня с тортом на столе, оторопел. И, наконец, растерянно спросил,